Глава 16. Чуть меньше 6 лет назад. Кира. «Игорь, ты сумасшедший, если собрался участвовать в этой гонке!» Нервно дергаю плечом, сбрасывая его руку. «Но ты ведь не видела меня на трассе!» — насмешливо произносит он. «Рамзин уступает мне по всем параметрам. Он может вести себя нечестно!» — рявкаю я. «Неужели ты не понимаешь, как можно быть таким беспечным?» «Разве?» «Конечно!» «Ты же не знаешь, что у этого человека на уме!» «Принцесса беспокоится обо мне?» Играя бровями, спрашивает Игорь. «Беспокоюсь?» Растягиваю губы в усмешке. «Ну уж нет!» «Тогда что?» «Из-за своих дурацких принципов ты пострадаешь. Рамзин разорвет тебя, будь ты лучшим гонщиком на планете. А знаешь почему?» «Просвети меня!» Мещеряков складывает руки перед собой, бросая на меня заинтересованный взгляд. «Потому что он очень хитер, и для достижения своей цели он сделает все, Игорь!» Раздраженно выдаю я. Говоря с упертым Мещеряковым на эту тему, я едва сдерживаю себя. Не понимаю, зачем это нужно Игорю? Ведь подобные гонки опасны, а последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Как бы он ни был хорош на трассе, случиться может все что угодно. Пожалуй, парень прав, я за него все же чуточку волнуюсь. «Ладно, я пойду. Не хочу смотреть на это», — говорю я. «Кажется, я слышу в твоем голосе дрожь», — произносит Мещеряков, когда я переступаю порог гаража. Резко останавливаюсь, но сразу не оборачиваюсь. На этот раз чувствую не раздражение, а легкую заинтересованность. Губы рефлекторно расплываются в улыбке. Игорь нарочно провоцирует меня на эмоции. Он ведь понимает, что наше общение продолжается по инициативе двоих. Если бы я не хотела быть сейчас здесь, меня никто не смог бы заставить. Я ощущаю почти неуловимое притяжение к этому парню. Его внутренние огонь и целеустремленность цепляют, задевают невидимые струны моей души. Рядом с ним мне хорошо, спокойно. Кажется, будто с Игорем я превращаюсь в другую девушку. Добрую, искреннюю, открытую. При взгляде на его фирменную улыбку мне хочется улыбнуться в ответ. Я, наконец, поворачиваюсь и встречаюсь с потемневшим взглядом Игоря, от которого неожиданно спирает грудь, а дыхание учащается. Он смотрит на меня иначе, в глазах нет привычного озорного огонька, есть кое-что другое, желанное, неукротимое, то, что больше сдерживать не представляется возможным. Игорь медленно приближается ко мне, а я не могу пошевелиться. Мне даже начинает казаться, будто я слышу ритмичный стук сердца Мещерякова, которое бьется в унисон с моим. «Ты слишком красива, Кира», — шепчет он. «Нас разделяет расстояние не более 10 сантиметров, а я по-прежнему не могу отступить назад, слушаю его дыхание, наблюдаю за взглядом и чувствую его отдаленную близость, которая вдруг становится невыносимым препятствием между нами. В голову врезается неожиданная мысль. Я хочу прикоснуться к нему. Хочу ощутить его губы на своих». «Почему твое дыхание участилось?» — спрашивает он, осторожно касаясь моего запястья. Игорь медленно ведет пальцами по моей руке, поднимая все выше и достигая оголенного плеча. В этот момент он смотрит на меня с таким желанием, как никто и никогда. «Ты так смотришь на меня», — перебирая губами. «Красота в глазах смотрящего», — хрипло произносит Игорь, касаясь пальцами моей шеи, а следом и губ. «Я не могу себя сдерживать, Кира, только не рядом с тобой». «Так не сдерживай», — лепечу я, неуверенная, что сказала это вслух. В ту же секунду все предохранители срываются, и Мещеряков жадно впивается в мои губы. Я обхватываю Игоря за плечи с той же пылкостью и горячностью, отвечая на его поцелуй. Мир перестает существовать. Есть только мы, молодые, горячие и безумно желающие друг друга. Я растворяюсь в невероятных новых для меня ощущениях, полностью отключая разум, слушаю лишь свое сердце. Со мной происходит нечто невообразимое. Мы целуемся как ненормальные, будто от этого поцелуя зависит жизнь каждого из нас. «Моя принцесса», — шепчет он мне в губы, — «ты нереальная. Игорь, я не могу собраться с мыслями». «Не уходи», — просит он, понимая меня с полуслова. «Поедем со мной». «Я не хочу смотреть на это. Вдруг ты пострадаешь», — говорю я, прижимаясь к его лбу и слушая рваное дыхание. Я буду осторожен. Если я буду знать, что ты ждешь меня на финише, то победа останется за мной, что бы ни вытворял Рамзин. Тебе нужна победа, но какой ценой? Мрачно произношу я. Мне нужна ты, Кира. Он обхватывает ладонями мое лицо и снова касается моих губ своими. Ты — мое вдохновение и единственная награда. От слов Мещерякова я распахиваю глаза, пытаясь понять, реальность ли все происходящее, или же это игра моего воображения. Но взгляд Игоря не оставляет никаких сомнений. Я пока не понимаю, что со мной творится, но мне страшно, я боюсь зарождающихся чувств и последствий, которые они могут принести за собой. «Поедешь со мной, Кира?» Он проводит большим пальцем по моей нижней губе. Я сомневаюсь в правильности своего ответа, хоть и решение было принято в тот самый момент, когда я только узнала о гонке. Даже не случись этого головокружительного поцелуя между нами, я бы ни за что ее не пропустила, а теперь сердце не может иначе. «Поеду», — шепчу я. Устроившись в спорткаре Мещерякова на переднем сиденье, я пристегиваюсь ремнем безопасности. Слова Игоря до сих пор крутятся в голове, заставляя меня улыбаться. Неужели это все же влюбленность? Нет, нет, не может этого быть. Это благодарность, симпатия, но не любовь же. Я мысленно конфликтую сама с собой, пытаясь разубедить свое сердце, которое от одной только мысли об Игоре начинает стучать чаще. Отец его раздавит, если узнает о нас, ведь Мещеряков из другой семьи, и он узнает. Рамзин на него обо всем расскажет, когда увидит меня сегодня. Макс ни за что не промолчит. Он из тех, кто добивается своего любыми путями. А папа? Папа ни за что не примет Игоря, даже если я пойду против него. Ему скорее будет проще отказаться от дочери, чем переступить через свои принципы. О чем задумалась? Горячая ладонь Мещерякова опускается на мои пальцы. «О гонке», — отвечаю почти честно. «Мне кажется, тебя беспокоит что-то еще», — хмурится Игорь. «Я прав?» «Да», — спустя пару секунд молчания отвечаю я. «Ну, не забивай голову. Потом поговорим на эту тему. Сейчас главное — твоя победа». «Свою главную победу я уже одержал, Кира», — улыбается он, осторожно притягивая меня за подбородок. Нежность, с которой меня целует Игорь, кажется невозможной, если бы я сама ее не ощущала. Мещеряков не производит впечатлений мягкого и нежного парня, скорее наоборот. «Я и не думала, что ты можешь быть таким нежным», — говорю я, мягко отрываясь от его губ. «Ты единственная, кто делает меня таким», — серьезно произносит он. «Но если ты кому-то об этом расскажешь, то что?» — усмехаюсь я. «Тебе не сдобровать», — весело отвечает он, заводя двигатель. «Ну что, поедем?» «Поехали». Набрав легкие побольше воздуха, я тяжело выдыхаю. Игорь переплетает наши пальцы и выжимает педаль газа. Спорткар нервно срывается с места, а я закрываю глаза, пытаясь собраться с мыслями и понять ситуацию. Мещеряков ведет себя как настоящий мужчина, не сдается и не ищет оправданий. Если он сказал, что гонка состоится, значит, состоится, независимо от обстоятельств. Этот парень не бросает слов на ветер, что, несомненно, еще сильнее возвышает его в моих глазах. «Куда мы едем?» — интересуюсь я. «На закрытую трассу. Рамзин захотел гонять по кругу», — усмехается Игорь. «Боится, что схватят». «Это нормальный страх для такого, как он». Говорю я, но тут же осекаюсь. «Игорь, я ничего такого не имела в виду». «Все в порядке, принцесса», — отмахивается он. «Меня ты не обидела». «Народу много будет?» «Да, соберутся все наши, да и с его стороны, думаю, будет не меньше людей», — отвечает Мещеряков, «а я жалею, что согласилась поехать вместе с ним». «Все в порядке?» «Я знакома со всеми его друзьями», — мрачно произношу я. «Это может стать проблемой для тебя?» — серьезно спрашивает Игорь, поворачиваясь ко мне. «Проблема может быть только в моем отце, который узнает о моем местонахождении. Я смотрю в его глаза, и в них нет ни капли обиды или разочарования. Возьми мою толстовку, накинешь капюшон. Серега уже на месте, он встретит. Смешаешься с толпой, и тебя никто не заметит», — объясняет Мещеряков. «Игорь, ты удивительный человек», — говорю я, — и он одаривает меня ослепительной улыбкой. Сергей вместе со своей девушкой действительно встречает меня. Вместе с ним и Марией мы идем к финишной черте и смешиваемся с толпой. Не думаю, что в одежде Игоря меня кто-нибудь узнает, тем более капюшон частично закрывает мое лицо. Гонщики подъезжают к черте и обмениваются убийственными взглядами. Серьезное выражение лица Рамзина говорит о том, что тот настроен решительно. Игорь же, в свою очередь, кажется чересчур спокойным и безмятежным, что немного пугает меня. Мещеряков не представляет, с какой опасностью ему предстоит столкнуться. Как только два спорткара срываются с места, мое сердце улетает в пятки и замирает. Я не дышу. Очень переживаю за Игоря. Если с ним что-нибудь случится, я всю жизнь буду винить себя, что не отговорила. «Кир, ты бледная», — тихо говорит друг Игоря Сергей. «Тебе нехорошо?» «Почему он такой спокойный?» Проигнорировав вопрос Исаева, задаю свой. «Он всегда такой», — коротко отвечает он. «Кира, ты не волнуйся. Игорёха знает, что делает. Выдохни». «Не могу», — отрицательно качаю головой. «Кира, с ним ничего не случится», — уверенно заявляет Исаев. «Угу», — мычу я. «Нет, я серьезно. Игорёха сказал так. Пока он на тебе не женится, то не имеет права проиграть гонку», — усмехается Сергей. «С кем бы она ни была». «Что? Пока не женится?» — удивленно хлопаю ресницами. «А он тебе не говорил об этом?» «А должен был? Мы с ним общаемся пару недель. Какая свадьба?» — недоумеваю я. «Еще несколько лет назад он заявил, что женится на тебе. Мы тогда были пацанами. Очевидно, эта мысль крепко засела в его голове», — подмигивает Исаев. «Безумие какое-то!» — бурчу себе под нос, опуская голову и пряча улыбку. Тем временем парни преодолевают первый круг и заходят на второй. Идут они ровно, на предельной скорости, что откровенно пугает меня. Волнение усиливается, когда Рамзин вырывается вперед и не дает сделать то же самое Игорю. «Сереж», — тихо говорю я, — «он его хочет подрезать». «Кира, Игорь — опытный гонщик. Он сумеет избежать столкновения», — уверяет меня Исаев. «Я отворачиваюсь, не могу смотреть, иначе просто упаду в обморок». Сама по себе скорость не так страшна, но когда на трассе находятся соперники, являющиеся конкурентами, если не сказать врагами, то даже 60 км в час могут быть опасны. «Как будто не на жизнь она!» Слышу за своей спиной, но рев моторов заглушает окончание фразы, а я думаю только о том, чтобы эта ненавистная гонка поскорее закончилась. «Идут пуля в пулю!» — раздается мужской голос, и я резко поворачиваюсь. До финиша остается не более 50 метров, а Игорь и Максим действительно идут вровень друг к другу, но в какой-то момент Мещеряков вырывается вперед и финиширует первым. Все мое существо ликует. Я обнимаю Сережу и Машу, ощущая в груди небывалый адреналин, будто это я выиграла гонку. Я бегу к финишной черте и, забыв о конспирации, бросаюсь в объятия Мещерякова, приникая к его губам. Капюшон слетает с головы, а за спиной доносится знакомый голос, принадлежащий Рамзину. «Кира?»